Глава 75. Таинственная комната. «Вы только посмотрите на этого зверя!» — с довольным видом заявил Обадей Финк. Он подошел к черному окну ближе и протянул к нему палку, которую подобрал поблизости. Черное окно сразу задергалось. «А, не нравится!» — усмехнулся Обадей. Тем не менее, на всякий случай он отошел подальше. Уже наступил вечер, в темно-синем небе зажглись блуждающие звезды. В свете тусклых окон ближайших домов, усиленным лучами почти полной луньи шалуньи, Диба и ее товарищи окружили свою добычу. Дул легкий ветерок, и паутина, окутавшая гигантскую конструкцию аббатства, слегка колыхалась. «Просто глазам своим не верю», — признался епископ Бон. «Потрясен до глубины души», — поддержал его епископ Бастур. Окно тряслось и дребезжало, но тугие петли крепко прижимали его лапы к наживке. Шнур, прикрепленный к мнимому черному окну, Скул все время старался держать натянутым. «Ну что ж», — сказал Джонс, — «давайте посмотрим, что за чудо-юдо такое мы выловили». «Сильная тварь, черт бы ее побрал!» Они подошли поближе и стали всматриваться сквозь грязные стекла. И что же они там увидели? Да-да, это комната. Небольшая, кажется, освещена одной тусклой лампочкой, которая почему-то не свешивается на проводе вниз, а тянется горизонтально в сторону. Внизу, как бы под ногами, лежит пистолет. Рядом виднеется деревянная дверь, тоже внизу под ногами и расположена горизонтально. Закрыто. До пистолета метра два, не больше. «Так, значит, это и есть нон-пушка», — процедил сквозь зубы Хэми. Нон-пушка оказалась большим и по виду довольно тяжелым револьвером. Такие револьверы Диба часто видела в фильмах про ковбоев. Она наклонилась поближе, и окно тут же с лязгом раскрылось. Звук был такой, будто чудовище разинуло огромную пасть. Слава богу, все успели отпрыгнуть назад. «Ишь ты!» — сверкнул глазами Обадей. «Значит так. Берем шнур с крючком на конце, пропускаем его внутрь, цепляем и подтаскиваем». Хэми нашел где-то подходящий кусок доски и заклинил его между рамой и оконной коробкой. «Теперь, небось, не закроется». Паукообразная тварь поняла это, да слишком поздно. Ее стянутые силками лапы яростно задергались, и Скул, на всякий случай, еще сильнее натянул веревку. «Ну, давай же, чего копаешься?» — проворчал Джонс. «Сейчас, сейчас, минуту, вот уже почти готово», — торопливо отозвался Обадей. Он привязал к шнуру кусок изогнутого крюком железного прута, осторожно подошел к раскрытому окну и стал потихоньку опускать его внутрь. Но тут случилось нечто странное. Как только крюк миновал подоконник и попал внутрь комнаты за окном, он немедленно изменил направление движения и пошел вправо. Обадей раскрыл рот и с глупым лицом смотрел на происходящее. Еще бы! Можно себе представить такое. Шнур с грузом на конце сначала вертикально свешивается вниз, а потом вдруг, нарушая все законы физики, уходит под прямым углом куда-то в сторону. «Это, наверное, потому, что там притяжение другое», — сообразила Диба. «Под нами, оказывается, не пол, а стенка. Так что тут нужен какой-нибудь багор». Они попытались достать револьвер с помощью одного из епископских посохов, но он оказался коротковат. «Надо бы поторопиться», — проворчал Джонс, глядя, как Скул изо всех сил удерживает окно. Вдруг послышался легкий треск. Это трещала доска, которая не давала черному окну закрыться. Все настороженно переглянулись. «Так и знала, что придется все делать самой», — пробормотала Диба. Не успев даже подумать о последствиях, она вздохнула и прыгнула прямо в раскрытое окно. За спиной раздались испуганные крики друзей. «Да что толку? Диба была уже внутри». Странное это было падение. Сначала вниз, а потом резко вбок. Секунда, и девочка покатилась по полу небольшой комнатки. «Диба!» — донеслось снаружи. «Ты с ума сошла! Вылезай сейчас же!» Она оглянулась. И что же она увидела? Окно, а вокруг него по периметру внутрь заглядывают испуганные лица друзей. Снизу, где подоконник, с боков и даже сверху. Странно, почему они не падают? Прилипли к стенке, что ли? А, это Хэми вниз головой изо всех сил тянет обе руки, старается достать до нее. «Подожди-ка минутку», — сказала она. Нон-пушка висела на стене прямо напротив. Диба сделала несколько шагов по бетонному полу. Друзья наперебой кричали, чтобы она поторопилась. Все ее чувства как-то странно, неестественно обострились. Например, она отчетливо видела мельчайшие трещинки на полу под ногами и на стенах тоже. И все остальные звуки четко прорезало едва слышное жужжание горящей лампочки под потолком. Собравшись с духом, Диба протянула руку к револьверу и взялась за деревянную рукоятку. Она была почти уверена, что снять его со стены вряд ли получится. Но, как ни странно, получилось. Он снялся легко, и теперь грозное оружие у нее в руках. Нон-пушка оказалась гораздо легче, чем можно было ожидать. Она медленно поднесла ее поближе и задумчиво стала разглядывать. Револьвер оказался очень старый, весь потертый и покрытый пятнами ржавчины. Диба попробовала покрутить барабан. Он вращался довольно легко и с негромким сухим треском. Негромкое, но отчетливое жужжание все еще беспокоило ее, но теперь Диба была не совсем уверена, что это жужжит электрическая лампочка. Она замерла и прислушалась. Закрыла глаза. «Как бы мне тут не уснуть», — подумала она. Звук доносился из-за двери. Она приложила к дереву ладонь. Оттуда, из комнаты за дверью, или коридоры, или что там еще за ней находится, явно доносились какие-то неясные звуки. «Можно открыть эту дверь и посмотреть, что там такое», — подумала она. «Раз уж тут есть нон-пушка, то почему бы не найти еще что-нибудь полезное или приятное? Может, какой-нибудь сад, или спальня, или телефон? О, да, телефон. И тогда можно еще раз позвонить домой». Она осторожно потянула за ручку двери. Нет, все-таки как-то тревожно на душе. Что же ее беспокоит? Она замерла, размышляя, что бы это могло быть. Что-то не так, что-то неправильно. Вот только что. «Диба!» — услышала она чей-то голос и поняла, что слышит этот голос уже не в первый раз. «Диба, да оглянись же ты, посмотри сюда, поверни голову!» Она послушалась и с любопытством обернулась на крики. «Ах да, это же ее друзья! Но как странно, что они заглядывают в окно комнаты сбоку, и сверху торчит голова. Чья это голова? И чего они так машут руками?» Вдруг картина за окном дернулась, сдвинулась, и головы исчезли. Дибу как холодным душем окатило. Она вдруг снова пришла в себя, все вспомнила и поняла. «Это черное окно! Да, это оно! Это оно пытается освободиться от стягивающих его пут!» Но что это было с ней такое? Какой-то дурной сон, наваждение? «Давай обратно!» — донесся до нее крик Хэми. «Оставь эту дверь в покое!» Тут за окном показалась паучья лапа. Наверное, освободилась из силка. Острыми коготками она вцепилась в доску, которая не давала окну закрыться, и силой вырвала ее. Окно с треском захлопнулось. За стеклом еще раз промелькнули искаженные ужасом лица ее друзей, но криков больше не было слышно. Странно, все происходит как в замедленном кино. Как долго она поднимает руку с нон-пушкой, потом размахивается и швыряет. Револьвер, вращаясь как бумеранг, летит к окну. Да, большой и тяжелый револьвер, вращаясь в воздухе, пролетел через всю комнату и попал в самую середину окна. Стекло разлетелось вдребезги на сотни мелких осколков, и окно конвульсивно задергалось. И все это очень, очень медленно. Диба сорвалась с места и бросилась к окну. Поднимая ногу для первого шага, она видела, как ее друзья — Хэмми, Ободей, а вот и Джонс, и Славеныши — все они, растопырив руки, пытаются поймать на лету увесистый револьвер. Он летит прямо им в руки, но в самом конце своей траектории останавливается, на какое-то мгновение зависает в воздухе и снова летит обратно. А она делает только второй шаг. Еще немного, еще несколько шагов к разбитому окну. Ну что это? А, еще одна освободившаяся от пут паучья лапа. Анон-пушка летит обратно, летит прямо Дибе в лицо. Вот она пересекает границу окна, из рамы которого торчат осколки разбитого стекла, как вдруг снаружи мелькает крючок епископского посоха. Это один из епископов. Интересно, кто, Бон или Бастер? Ловко цепляет им за защитное кольцо спускового крючка, и пистолет мгновенно пропадает из виду. Диба закрыла лицо ладонями и с отчаянным криком бросилась головой прямо в окно. Острые края разбитого стекла чиркнули по ее густым волосам. Не открывая глаз, она пролетела через окно. Земное тяготение резко поменялось, ее потащило куда-то в сторону, а там уже ее подхватили руки друзей. «Диба! Диба! Ура! Живехонько! Надо же! Вернулась! Ура!» Диба открыла глаза. Друзья обнимали ее, толкали, тискали, а оба епископа вдруг ни с того ни с сего пустились вокруг нее в пляс. «Что там с тобой случилось?» — спрашивал Хэмми. «Ты вела себя так странно». «Сама не знаю. Что-то вроде транса. Я была как во сне. Там что-то такое было в этой комнате. Что-то такое... Не знаю, как сказать». «Эй, а где же наше окно?» — вдруг закричала она. «Удрала!» — пошутил Джонс. Далеко черное окно удрать не успело. Оно лежало всего в нескольких метрах. Туда его свинцовым сапогом зафутболил Скул после того, как из него выпрыгнула Диба. А теперь оно с разбитым стеклом, едва передвигая свои тонкие лапы, как раненый паук, отползало прочь, пытаясь скрыться в тени Вебминстерского аббатства. Сердце Дибы, еще недавно колотившееся, как бешеное, почти успокоилось. «Мне его даже немного жалко», — сказала она. Она по очереди обняла всех своих друзей, не исключая и епископов, к их очевидному и несказанному удовольствию. На конце посоха одного из них, а именно Бона, вот ловкач-то, болтался пистолет. Он щеголевато вертел им и с довольным видом улыбался. «Ну вот мы и добыли нон-пушку», — сказала Диба. Все столпились, разглядывая таинственное оружие. «Да, потрясающая штука», — сказал Хэмми. «Какой старый», — добавил Ободей. «Бывают же люди. Ей не только удалось вернуться обратно, но еще кое-что прихватить с собой», — сказал Бон, глядя на Бастера. «Везучая у нас оказалась арахнофенистронавтка. По правде говоря, я и не думал, что когда-нибудь увижу это оружие», — подхватил Бастер. «Постойте! Он же не заряжен», — вдруг сказал Джонс, осмотрев револьвер. «Где патроны?» И все сразу умолкли. «Что ты сказал?» — наконец спросила Диба. «Я... Это штука», — запинаясь, ответил Джонс. Он побледнел под ее пристальным взглядом. «Она не заряжена». Он ткнул пальцем в нон-пушку. «Где патроны?» «Боеприпасов, значит, к ней нет», — устало сказала Диба. «Очень хорошо». И потеряла сознание.